Твердая почва была у меня под ногами. Я обрадовался и, удивляясь, что Клеопатра занята столь высокими мыслями, заговорил и охотно объяснил ей все, что мог. Я сказал ей, что небо — это жидкая масса, облекающая землю, поддерживаемая эластическими столбами воздуха, что сверху находится безграничный небесный океан Нот, и планеты плавают по этому океану, подобно кораблям, оставляющим за собой искристый путь. Я рассказывал ей многое, между прочим, о планете Венере, называемой Донау, когда она сияет вечерней звездой, и Бону, когда она меркнет в предутреннем мгле. Пока я стоял и говорил, смотря на звезды, она сидела, обняв руками колени, и смотрела мне в лицо. — А-а-а, — сказала она наконец, — так это Венера видна на утреннем и вечернем небе. — Хорошо. Она повсюду, хотя предпочитает ночь. — Но ты не любишь, когда я называю эти латинские имена. Давай говорить на древнем языке кеми, который я хорошо знаю. Я первая, заметь это, из всех лагидов научилась ему. — А теперь, — заговорила она на моем языке с легким акцентом, придававшим ему еще более прелести, — довольно о звездах. Они изменчивы и, может быть, пророчат горе тебе или мне или обоим вместе. Я люблю слушать, когда ты говоришь о них, ведь мрачное облако исчезает с твоего лица, оно делается спокойным и оживленным. Гармахис, ты слишком молод для такого торжественного дела. Быть может, я найду для тебя что-либо лучшее. Молодость бывает однажды. Зачем тратить ее на скучные вещи? Будем думать о них, когда больше нечего будет делать. Скажи мне, сколько тебе лет, Гармахис? Мне 26 лет, царица, — отвечал я. Я родился в первом месяце Сому. Летом, в третий день месяца. Как? Значит, мы ровесники? День в день? — вскричала она. Ведь мне тоже 26 лет, и я родилась на третий день первого месяца Сому. Хорошо, но мы можем сказать смело, родившие нас не будут стыдиться. Если я, может быть, красивейшая женщина в Египте, Гармахис, то во всем Египте нет мужчины красивее, сильнее и ученее тебя. Мы родились в один день. Но означает ли это, что нам назначено идти рука об руку? Мне, как царице, тебе, Гармахис, как одному из главных столпов моего трона, мы должны вместе работать на счастье друг другу, может быть, и на погибель, — отвечал я, смотря вверх. Ее нежные слова звучали в моих ушах и вызвали краску на мое лицо. Не говори о гибели никогда. Садись подле меня, Гармахис, и поговорим. Не как царица с подданным, а как простые друзья. Ты рассердился на меня на пиру за то, что я посмеялась над тобой, но это была шутка. Знаешь ли, как тяжела задача монархов, как утомительно и скучно проходят их дни и часы. Ты не стал бы сердиться, если бы знал, что я разогнала свою тоску простой шуткой. Как надоели мне все царевичи, сановники, надутые римляне. В моих покоях они притворяются верными рабами, а за моей спиной насмехаются надо мной, уверяя, что я служу их триумвирату или империи, или республике, смотря по тому, как повернется фортуна. Нет ни одного между ними, глупцами, паразитами, куклами, ни одного настоящего человека с тех пор, как подлый кинжал убил великого Цезаря, который сумел бы справиться с целым миром. А я должна притворяться? Льстить им, чтобы спасти Египет от их когтей. И что мне в награду? Какая награда? Все говорят дурно обо мне. Подданные ненавидят меня. Я думаю, хотя я женщина, они убили бы меня, если бы нашли средства. Она умолкла и закрыла глаза рукой, что было кстати, так как ее слова больно укололи меня, и я вздрогнул всем телом. Они думают дурно обо мне. Я знаю, называют меня развратной, когда я любила только одного, величайшего из людей. Любовь коснулась моего сердца и зажгла в нем священное пламя. Александрийские сплетники клянутся, что я отравила Птоломея, моего брата, которого римский сенат хотел сделать против природы моим мужем, мужем родной сестры. Все это ложь. Он заболел и умер от лихорадки. Говорят, что я хочу убить Архиною, мою сестру. Она действительно замышляла убить меня, и это ложь. Она не хочет знать меня, но я люблю мою сестру. Все думают обо мне дурно, без причины. Даже ты, Гармахис, считаешь меня злой и дурной. О, Гармахис, прежде чем осуждать, вспомни, какая ужасная вещь — зависть. Это болезнь ума, которая злыми, завистливыми глазами смотрит на все, извращает все, видит зло на лице добра и находит нечистыми мысли в самой чистой, девственной душе. Подумай об этом, Гармахис. Как тяжело, подумай, стоять на высоте над толпой рабов, которые ненавидят тебя за счастье и за ум, скрежещут зубами и мечут стрелы злобы из своей темной ямы, откуда у них нет крыльев, чтобы взлететь наверх, и жаждут низвести благородство на степень пошлости и глупости. Не торопись осуждать великих людей, чье слово и каждое деяние рассматривается тысячами завистливых глаз, а малейшие недостатки которых громко выкрикиваются тысячами голосов, пока мир не наполнится отзвуками их греха. Не спеши сказать «это так, верно», лучше скажи, быть может, это неверно. Верно ли я слышал? Не поступали ли они против своей воли? Суди справедливо, Гармахис, как ты хотел бы сам быть судимым. Вспомни, что царица никогда не бывает свободна. Она поистине только орудие тех политических сил, которыми гравируются железные книги истории. О, Гармахис, будь моим другом, другом и советником, другом, которому я могу довериться. Ведь здесь, во дворце, я более одинока, чем всякая другая душа в его коридорах. Тебе я доверяю. Правда и верность написаны в твоих спокойных глазах, и я хочу возвеличить тебя, Гармахис. Я не могу дальше выносить моего душевного одиночества. Я должна найти кого-нибудь, с кем могу говорить, посоветоваться и высказать, что у меня на сердце. Я знаю, у меня есть недостатки, но я не так дурна, чтобы не заслуживала верности. Есть и доброе во мне среди моих недостатков. Скажи, Гармахис, хочешь ли ты сжалиться надо мной, над моим одиночеством? Быть моим другом. У меня были любовники, рабы, подданные, больше, чем нужно, но никогда не было ни одного друга. Она наклонилась ко мне, слегка тронув меня за руку, и посмотрела на меня своими удивительными синими глазами. Я был поражен и подавлен. Когда я подумал о завтрашней ночи, стыд и печаль овладели мной. Я ее друг, я убийца со спрятанным кинжалом на груди. Я склонил голову, и тяжелый стон вырвался из моего страдающего сердца. Клеопатра подумала, что я был удивлен ее неожиданной милостью, кротко улыбнулась и сказала: «Уже поздно. Завтра ночью ты принесешь мне ответ богов, и мы побеседуем. О, друг мой, Гармахис, тогда ты дашь мне ответ». Она протянула мне руку для поцелуя. Бессознательно я поцеловал ее руку, и она ушла, а я стоял словно очарованный, смотря ей вслед.